Глава 20. Сложный данж. Я задумался. Что значит «на боевых роботах»? То, что при уничтожении машины она и в реале исчезнет? Дорогое удовольствие. И уровень С опять же. Вернее, не опять, а в первый раз для нас. А нас, блин, на уровне Б однажды едва не раскатали по полной программе. Боязно, конечно, но и приз очень хороший, однозначно. «Ну что, все молчите, значит, согласны? Я правильно понимаю?» — спросил нетерпеливо Серега. В принципе, препятствий, кроме опаски, не было. Навык для управления боевым роботом был уже у каждого из нас. Все равно их полно. Машины очень мощные, кто-то же должен ими управлять. И у всех он был прокачан до уровня «профессионал». Спасибо многочисленным трофеям с планеты. Ютиан, как и я, молчала. Впрочем, она, как правило, за любую авантюру. Рисковать четырьмя боевыми роботами было боязно, но делать мы это собирались не ради себя, а ради всего отряда. Никакого эгоизма. «Черт его знает. Принц очень важный для нас», — протянул Петька. «Ладно, я согласен. Рискнем». «Вот это другое дело!» — обрадовался Серега. «Стряхнемся как следует!» Описание было скупым. Приз в точности, как Серега озвучил. Условия участия — 4 боевых робота с каждой стороны на специально оборудованном полигоне. Условия победы — гибель членов другой команды раньше твоей. Условия поражения — стандартные. Гибель членов твоей команды раньше членов другой команды. Все. И ставка, конечно, впечатляла. 500 зарядов. При выигрыше удвоится. Перекинул свои обязанности на Дмитрия, и мы дружно вошли в игру. Чтобы играть на боевом роботе в игре, в него не надо было залезать в реале. Важно было просто, чтобы он у тебя был. А игра предоставляла уже свой виртуальный вариант. Интересно, есть ли турниры или данжи, в которых можно использовать свой космолет? Должны быть, по идее. Но я пока лично не готов на такие ставки. Пришлось подождать, конечно. То, что мы согласились участвовать, не означало, что вторая команда появится в ту же секунду. Но, наконец, она нашлась. Кромешный мрак, дождь, болото под ногами. Огромные подошвы робота, хлюпая, начали в него погружаться. Но без фанатизма. Не возникало ощущения бездонной топи под ногами. Тут же организовали командную связь между нашими машинами. «Посылаем дроны во все стороны», — скомандовал я. Радары показывали, что вокруг нас сейчас болото с кочками разной высоты. А в отдалении есть что-то более массивное. Картину прояснили дроны. В 200 метрах от нас болото и редкий лес заканчивались. Там уже были какие-то развалины. И чем дальше от болота, тем более массивные громоздились фундаменты и полуразрушенные стены. Видно было, что разрушенные здания были очень много лет назад. Настолько сильно буйствовала природа. Кое-где прямо на фундаментах росли деревья столь огромные, что меньше, чем 100 лет им дать было никак нельзя. «Посмотрите в интерфейсе», — сказала Етян. Действительно, едва залез в интерфейс, как высветилась галочка, призывающая подрагиванием по ней кликнуть. После этого развернулась простенькая карта. Никаких обозначений на ней не было, лишь были обозначены красным края почти квадратного по форме полигона. И мерцали точки наших 4 машин неподалеку от одного из краев. Все понятно. Обозначена территория, за которую нам нельзя выходить под угрозой поражения. Стал вопрос, куда двигаться. По моим прикидкам, квадрат, выделенный под наше сражение, был размером в несколько квадратных километров. Двигаться в центр, чтобы засесть там, контролируя перемещение противника поблизости? А не столкнемся ли мы там с врагами, если им пришло в голову то же самое? Никаких ограничений по времени выставлено не было. Исходя из этого, хорошей стратегией было бы оборудовать засаду и просто ждать, когда враги в нее забредут. Но она хороша только для того, кто точно никуда не спешит. А это не наш случай. Космолеты вылетят из червоточины, и что? Ничего не будут делать из-за того, что командир заигрался в виртуале? Так что если и будем устраивать засаду, то с временным лимитом. Если за пару часов никто не появится, придется из нее вылезать и лихачить. «Дроны поднимаем повыше, пусть летят навстречу противнику по всему периметру», — скомандовал я. «Двигаемся к центру, пока с дронов не удастся получить информацию». «Позбивает их нафиг», — грустно сказал Серега. «Пусть сбивают. Если обнаружим их отряд, это того стоит», — возразил Петька. «Да у нас и дронов этих за 1000 уже, наверное. Все же это не повод их транжирить», — для порядка возразил Серега, но тоном, позволяющим понять, что он на самом деле не против. Дроны полетели повыше да пошустрее, и в этот момент Ютьян закричала: «Сзади!» Я и сам начал в этот момент оборачиваться, встревожил какой-то шум. Словно вода течет. Откуда такой звук сам по себе появится в полупересохшем болоте? На заднем экране тут же появилась и причина этих звуков. Метрах в 40 от нас из воды медленно поднимался какой-то темный купол. Удачно, что оператор боевого робота получает вместе с навыком и детальные картинки с описанием каждого вида боевых роботов. Это явно была тяжелая амфибия, способная передвигаться и под водой, и на воде, не имевшая проблем с тем, чтобы шустро передвигаться и по суше, но все же бывшая королевой водной стихии. По суше мой боевой робот мог выдать 60 км в час. Амфибия давала 40 по суше, 60 под водой и сотню по воде, выпуская подводные крылья. Ключевая среда влияла и на размер, и на вооружение. Боевая амфибия была в пару раз больше боевого робота и значительно лучше вооружена. Более мощный лазер, рельсотрон, в 2 раза больше пусковых установок, ракет, торпеды тоже, конечно, и прекрасная маскировка, а также очень продвинутое антирадарное покрытие. Боевому роботу такое и не снилось. Дальше, чем на 200 метров, наши радары такую машину не засекут, даже если она вся вылезет из воды. Все это пронеслось в голове за ту секунду, что я разворачивался. Учитывая уровень опасности, я немедленно ударил из рельсотрона, и то же самое сделала успевшая развернуться раньше меня на звук Ютьян. Били мы на метр ниже уровня воды. Немного жидкости снаряд из рельсотрона не остановит и сильно не ослабит. 2 выстрела подряд оказали требуемое воздействие. Крыша амфибии дернулась и начала опускаться обратно в воду. А когда она скрылась, на воде начали лопаться крупные пузыри. Плюс был в том, что мы буквально на пару секунд опередили атаку со стороны амфибии и нанесли удар успешно, о чем сообщило тут же выскочившее уведомление. Ясно, что на колпаке не было никакого серьезного оружия. Ни пусковых установок, ни рельсотрона, ни лазера. И атаковать нас амфибия стала бы только после всплытия хотя бы наполовину. А минус был в том, что самое мощное оружие у меня и Ютьян, рельсотроны, в ближайшие 1,5 минуты использовать больше не получится. Оставалось надеяться, что в это время никаких проблем, для решения которых они могут понадобиться, не возникнет. «Никогда бы не подумал, что в таком почти высохшем болоте может найтись местечко для такой туши, как у боевой амфибии», — сказал Петька. «Ну, если сам будешь проектировать полигон, то местечко сможешь выделить», — ответил Серега. «Ребята, прикройте, я за лутом», — сказал я и осторожно побрел к месту, в котором затонула амфибия. Поверженная машина была мощной. Трофеи за нее должны были быть приличными, и отказываться от них не следовало. Думаю, если бы что-то хотело взорваться в пораженной 2 мощными выстрелами амфибии, то оно бы уже и взорвалось. А осторожность моя была связана с тем, что амфибия могла быть не единственной. Да и мало ли что за опасности тут еще могли быть. Добравшись до места, запустил техническое щупальце робота прямо вниз. Длину оно было 3 метра, так что до верха поверженной машины я достал без проблем. Трофеи, пластинка и овал показались на миг на воде и тут же попытались утонуть. Не тут-то было. Я тут же подхватил их огромной ладонью робота. Развернувшись, чтобы вернуться к отряду, почти прямо по курсу, я увидел в небе небольшую вспышку, и тут же потухло изображение на одном из моих экранов. Один из пары моих дронов был сбит. «Мой дрон сбили. От нас он был на расстоянии 800 метров, высота в километр», — сообщил я друзьям. «Откручиваю картинку, попытаюсь понять, что его сбило. Посмотрите и у себя, может, какой из ваших дронов был направлен в ту сторону?» Еще одна вспышка в небе. «И мой дрон сбили», — возмущенно сказал Ютиан. «Есть картинка», — сказал Серега. «Ваши дроны сбили не враги, а их дроны. Атака была тоже с воздуха, роботы так атаковать не смогут. Дроны у наших врагов, получается, более продвинутые. Наши дроны их даже засечь не смогли». «Ну еще бы, уровень С», — проворчал недовольно Петька. «Они, небось, по уровням 30-40, а не как мы 18-е. И еще сюрпризы на нашу нубскую задницу будут, точно вам говорю». «Уцелевшие дроны отводим назад, пока их тоже не перебили», — скомандовал я. С этим мы управились быстро. Следующие полминуты атак на дроны больше не было. «Послушайте, если их дроны видели наши, то и операторы боевых роботов их тоже видели», — возбужденно сказал Серега. «Им это ничего не даст. Мы дроны равномерно распределили по всему периметру», — ответил я. «Я имею в виду, что в той части, где сбили дроны, может находиться член вражеского отряда или весь отряд», — сказал Серега. «Поэтому именно в этом месте увидели ваши дроны и приказали их сбить. Уничтожен правый дрон Семена и левый Ютиан. Вот и возможное направление, по которому движется их отряд». Не успел он договорить, как примерно в том же направлении, которое только что он указал, что-то громыхнуло. «Во, видите? Не только же у нас вылезла амфибия. Похоже, что их тоже такая же атаковала. Но они ее грохнули с большим шумом, чем мы», — радостно сказал Серега. «Из чего следует, что хрен они теперь, так нашумев, пойдут дальше по этому маршруту». Грустно вздохнул я. «Значит, остается 2 возможных по центру и справа. И какой же они выберут, интересно?» «И я думаю, что мы не ошибемся, если сдвинемся максимально вправо», — предложил Серега. «Если они пойдут по центру, выйдем им во фланг, а если пойдут справа, встретимся лоб в лоб. Главное, что они тогда не зайдут нам в тыл». Подумав пару секунд, идею я одобрил, а потом внес дополнительное. «Когда будем проходить мимо центра, посадим там пару дронов на развалины с промежутком в 0,5 километра. А мины пусть Ютиан начнет ставить прямо сейчас. Если все же пойдут слева, обнаружат наши следы и пойдут по ним. Будет им сюрприз». Так и двинулись. Я шел впереди, внимательно смотря под ноги. Никто не гарантировал, что мин на нашей дороге не будет. Если их не успели поставить наши соперники, они, естественно, не должны были успеть это сделать, то нет никаких гарантий, что они не являются частью местного полигона для осложнения наших действий. И, учитывая уровень сложности С, это могут быть очень хорошо замаскированные мины, так что двигались мы очень медленно. Чтобы минимизировать риски наткнуться на мину, близко к развалинам мы пока что не подходили. В болоте меньше шанса наткнуться на минное поле. Зато буквально через 0,5 километра нашего пути прямо по курсу начал всплывать колпак еще одной боевой амфибии. Я смотрел ближе под ноги в поисках мин, поэтому первым ее заметил идущий за мной Петька, который, понимая это, меня страховал. Атаковали мы ее по его сигналу вдвоем. Рельсотроны не подвели, амфибию снова удалось поразить до того, как она всплыла. Петька предложил забрать трофеи самому, но я не разрешил. И на этом коротком отрезке пути могли быть мины. Я правильно понимаю, что в этой трясине могут быть еще амфибии? Если бы мы двинулись сразу в развалины, то они бы всплыли и направились за нами, чтобы атаковать в спину», — спросил Серега задумчиво, когда я забрал трофеи. «Тоже неплохие, хотя в конкретные детали я не вдавался. Навык и заклинание». Такая точка зрения имела право на жизнь. Более того, моя чуйка говорила о том, что это хороший план для такого сложного полигона. «Значит, мы правильно выбрали маршрут», — сказал я. «Попытаемся обезвредить всех возможных преследователей, не выходя из болота». «А дроны, что мы хотели оставить по центру, как с ними?» — напомнил Серега. «А давайте пустим их над землей прямо сейчас, на минимальной высоте», — сказал я. Дроны, учитывая наши с Етян потери, отправили Серега и Петька. Стелясь сначала прямо над водой, а потом лавируя в развалинах, они благополучно прибыли в намеченные точки, после чего приземлились в укромных местах, с ограниченной видимостью, но и высоким шансом, что их не заметят наши враги, поскольку мы перевели дроны в режим максимальной экономии энергии, чтобы еще больше снизить их заметность. Фактически энергия подавалась только на камеры. Увидят они, что интересное, подождут, когда опасность скроется из вида, и тут же перешлют нам картинку. В момент, когда мы, по-прежнему бредя вдоль болота, наткнулись на третью боевую амфибию, со стороны наших соперников громко застрекотали пулеметы и начали рваться ракеты. Звук шел примерно по центру, но нам временно было не до этого. Амфибия, что попалась нам, успела подвсплыть. Так что атаковали мы друг друга почти одновременно. И только тот факт, что мы успели выстрелить из рельсотронов чуть раньше, спас нас от серьезных проблем. В нашу сторону полетели лишь две ракеты. Тоже не подарок, но мы расстреляли их с такой дистанции из крупнокалиберных пулеметов. Это было возможно, поскольку ракеты на первых десятках метрах после пуска медленно набирают скорость. Шагнул к расстрелянной амфибии. Звуки стрельбы со стороны соперников стихли, когда я почти добрался до цели. «У них там что, тоже? Похоже, такие же амфибии нападают», — предположил Петька. «Ну, тут должно быть честное соревнование, так что точно такие же должны лезть в атаку». «И судя по звукам стрельбы, идем мы примерно по тому же маршруту, от угла к центру, что и они», — со смешком в голосе сказал Ютиан. «Ага», — признал я, нагибаясь за призами с очередной амфибии. «Опять неплохо, навык и заклинание». «Если дальше есть такие же амфибии, то когда мы туда доберемся, они точно вылезут из своих укрытий, и так легко мы уже не отделаемся. Это мощные противники», — сказал Серега задумчиво. «Что предлагаешь?» — спросил я, узнав знакомые интонации в голосе. Если они звучали, у него точно был готовый план. «Давай рванем через развалины по диагонали в их стартовый угол», — предложил он. «Там они явно всех амфибий, как и мы, зачистили. И заминируем все вокруг. Они зачистят своих амфибий в другой части периметра. Уже могут быть потери. Затем перейдут развалины в нашу сторону и нарвутся на наши мины и наших вылезших из воды амфибий. Тоже авось пострадает. А мы будем прислушиваться к звукам битвы и думать, что делать дальше». Немного подумав, я согласился с Серегой. А то мало радости идти навстречу мощным амфибиям, вылезшим из убежища. Пальнет такая первая из рельсотрона и минус член команды. Нет уж, пусть с ними там наши противники имеют дело. И мы двинулись по диагонали через развалины. Для пущей безопасности проложили маршрут через территорию, на которой уже затаились два наших дрона. Они ни о каких проблемах не сигнализировали, так что там должно было быть безопасно. Высоко оставшиеся дроны мы после потери двух из них поднимать опасались, поэтому отправили оставшиеся четыре по разным траекториям над землей. Главная задача — расположить их вокруг нашего предполагаемого места засады. Тоже пристроим на земле, деревьях или развалинах, чтобы повысить уровень маскировки. Все, что летает в воздухе, значительно легче обнаружить, чем то, что неподвижно.